а доброму человеку зло. Мало что сожгли старика Лохматова, обокрали на придачу. Что ни было, залежных все снесли. И коней со двора свели, и коровенок. Оттого Алексей Лохматый пошел ко мне, по бедности, значит, чтобы отцу поскорее оправиться. А не то, шут бы ему велел в чужие люди идти. Золото! Век другого такого не нажить. Дело у него в руках так и горит. Разборку посуды по сортам тоже знает. Лучше Савельича, дай Бог ему царство небесное. Даром, что молод. На медне посуду с ним разбирали. Ему только взглянуть. Тот час видит, куда что следует, в какой, значит, сорт. И каждый изъянец сразу заметит. Чаял дня в два разобрать. С ним в одно утро управился. Золото, парень. Говорю, просто золото. А надолго нанял? Спросил Иван Григорьевич. Рядились до зимнего Николы. А теперь другой уговор. Порешили с его стариком. Что порешили? Спросил Иван Григорьевич, прихлебывая пунш из большой золоченной чашки. В годы взял. В приказчики. На место Савельича. К заведению и к дому приставил. Отвечал Потап Максимыч. «Без такого человека мне невозможно. Первое дело за работой, глаз нужен. Мне одному не углядеть. Опять же, по делам дом покидаю, на месяц и на два и больше. Надо на кого заведенье оставить. Для того и взял молодого Лохматова». «Вот как!» — молвил Иван Григорьевич. «Дай Бог тебе, куманек». Я решил, чтобы как покойник Савельич был у нас, таким был бы и Алексей. Продолжал Потап Максимыч. Будет в семье как свой человек. И обедать с нами, и все. Без того по нашим делам невозможно. Слушаться не станут работники, бояться не будут, коль приказчика к себе не приблизишь. Это они чувствуют. «Матрёнушка!» — крикнул он, маленько подумав, работницу, что возилась около посуды в большой горенке. Матрёна вошла и стала у притолки. «Кликни Алексея Трифоныча!» — сказал ей Потап Максимыч. «Хозяин, мол, велел скорее наверх взойти». Ни жива, ни мертва сидела Настя. Аграфена Петровна заводила с ней речь о том, о другом, ничего-то не слыхала, ничего не понимала и на каждое слово отвечала не в попад. «Да что с тобой, Настенька?» — сказала Аграфена Петровна. «Ровно ты не в себе». Ни слова не ответила Настя. Аграфена Петровна, поглядев на нее, подумала: «Это неспроста. Что-нибудь да есть на уме. Это не от того, что ждет жениха. Что-нибудь тут кроется. Что ж бы это такое?» Вошел Алексей. «Настя полела!» Груня взглянула на нее. «Теперь понимаю», — подумала. Алексей был в будничном кафтане. Справив уставные поклоны перед иконами и низко поклонясь хозяевам и гостям, стал он перед Потапом Максимычем. «Кликнуть велели меня», — молвил. Оглянул его с ног до головы Чапурин, слегка подбоченился и, склонив немного голову на сторону, с важностью спросил Алексея: «Хорошей компании быть,